«Ты говоришь», — сказал Чарли. Он стоял передо мной. Я дала его словам приземлиться в моем сознании. Точно так же дети, когда окунают ладони в лужу, ждут, пока грязная вода впитается в кожу. «Я заговорила с тобой, потому что привыкла жить в этом защищенном мире. Он был защищен моим узким ограниченным сознанием, ограниченность которого служила для меня единственным спасением. А мой внутренний мир был жутким заснеженным клочком суши в океане боли. Мозг мой был заморожен, а пальцы онемели от холода. А потом я встретила тебя. И тогда пришла весна. И внутри меня начались дожди, капающие в такт биению моего сердца. Сад в моей голове зазеленел и стал пышным, и там выросли дивные фиалки. Я опустила голову, подобрала пальцы, и все эти мысли так и остались моей тайной. Я иногда задавала себе риторический вопрос. Интересно, если бы он знал, о чем я думала, что бы он сделал? Если бы только он знал об этой любви, которую я носила с собой, словно острый нож».